Глава 15. Тек тщательно следил за показателями своего импровизированного флота, который медленно, но уверенно сближался с флотом Ранта. Внутри командного центра царила напряженная тишина, нарушаемая лишь тихим гудением систем жизнеобеспечения и периодическими сигналами навигационных устройств. Тек понимал, что каждый момент приближения к врагу требует максимальной концентрации и точности в действиях. Первый контакт с Рантом стал для Тека настоящим испытанием. Он осознавал, что Рант намерен атаковать Солнечную систему, разрушая цивилизацию людей. Ту самую цивилизацию, которая подарила ему и его экипажам новый дом. Эти мысли олицетворяли внутреннюю борьбу. С одной стороны, он чувствовал глубокую благодарность и привязанность к этим людям, а с другой – лояльность к своему народу. Именно эта двойственность сдерживала его от полного перехода на сторону чкинов. В голове Тека метались противоречивые чувства, но он старался сохранять хладнокровие и сосредоточенность на поставленной задаче. Однако помимо внутренних конфликтов, Тек сталкивался с практическими трудностями. Основная часть экипажа его флота оставалась на холодном спутнике Харрон, где были идеальные условия для их жизни. Там поддерживались жизнеобеспечивающие системы, проводились научные исследования и осуществлялось постоянное наблюдение за космической обстановкой. Отсутствие части команды усложняло управление флотом, требуя от Тека дополнительного внимания и ответственности. С людьми установились хорошие отношения. Тек понимал, что любые неверные решения могут не только привести к гибели его команды, но и нарушить мир между людьми и его народом. Знания о том, что Рант и его флот находятся под контролем Озов, не изменяли отношение Тека к происходящему. Он не воспринимал это как реальность, считая, что так устроены чкины. Его флот выходил на дистанцию огневого контакта с флотом Ранта согласно договоренности с людьми. Решив действовать, Тек запросил инструкции. «Человек, мой флот подходит к дистанции огневого контакта. Какие будут приказания?» Петр чувствовал внутреннее метание Тека. Он понимал, что командующий стоит перед сложным выбором, который может определить исход предстоящего боя. Тек колебался между желанием нанести решительный удар и страхом раскрыть свои истинные намерения. Петр знал, насколько важно сохранить хладнокровие и следовать установленной стратегии, чтобы избежать непредвиденных последствий. Командующий Тек... Заговорил Петр, его голос был спокойным, но полным решимости. Необходимо действовать согласно плану. Мы не можем позволить сомнениям взять верх в этот момент. «Я понимаю», — ответил он, — «но все же есть моменты, которые вызывают сомнения. Есть возможность ударить во фланг основному флоту чкинов, что сразу же раскроет меня как предателя, а потом атаковать флот Эрго». «Или же попробовать задержать флот Эрго и не атаковать Ранта». Петр бросил взгляд на пространство, по которому навстречу друг другу двигались флоты людей и чкинов. Флот людей, несмотря на свою численность и мощь, представлял собой относительно легкую цель по сравнению с флотом чкинов. Ему было ясно, что необходимо упростить, точнее облегчить задачу флотов Сочина, Светодуха и Виноградова, внося сумбур в ряды чкинов, чтобы ослабить их координацию и повысить шансы на успех операции. Командующий Тек, как только сравняешься с флотом чкинов, приказываю ударить всеми калибрами во фланг флота, отдал приказ Петр, учитывая всю серьезность момента. «Слушаюсь, человек», — ответил Тек, чувствуя, как уверенность возвращается. «Я выполню приказ». Петр, понимая, что любая самодеятельность может привести к непредсказуемым последствиям, решил подстраховаться и активировал процесс ментального контроля над Теком и экипажами его флота, чтобы гарантировать безошибочное выполнение приказа и избежать случайности в разгаре боя, после чего связался с Солом. «Солос, приготовься к атаке на стаю Озов, сопровождающую флот чкинов. Мы атакуем основной флот чкинов с фланга», — сказал Петр уверенным голосом. Солос оценил маневр как стратегически выгодный. «Понял, посредник, мои бойцы готовы к атаке», — подтвердил он. Петр наблюдал, как флот Тека вошел в зону огневого контакта с флотом чкинов. Рант, командующий чкинами, даже не активировал боевые комплексы, следуя походным порядкам. Он совершенно не ожидал атаки со стороны Тека, что добавляло элемент неожиданности и хаоса в их ряды. Тек, наблюдая за флотом Ранта, и как только оказался ровно на середине, на расстоянии нескольких тысяч километров, можно сказать, рядом, отдал приказ «Огонь!». На корабли Ранта полетела холодная энергия снаряда флота Тека. Ран даже не понял, что происходит. Флот Тека расстреливал его корабли, которые оказались совершенно беззащитными и не успевали ничего предпринять. Снаряды флота Тека вскрывали естественную броню кораблей, и их обломки рассеивались по пространству, врезаясь в другие суда. Строй чкинов нарушился и замедлился. Половина флота Ранта уходила вперед. Вторая смешивалась. Корабли стали сталкиваться между собой. С фланга образовалось поле обломков, а флот Тека уже прошел точку удара и отошел. Удаляясь, он сделал еще несколько залпов. Рант находился в недоумении и связался с Теком, пытаясь выяснить, что происходит. Тек, находясь под контролем Петра, сокрушительно ответил. «Рант, вышла из строя система огневого контроля и приняла твой флот за вражеский, поэтому открыла огонь». Рант не стал возражать. Связался с командующим Эргом и приказал атаковать флот Тека. «Командующий Эрг», — начинал он, — «флот Тека неуправляем. Атакуйте его корабли и уничтожьте». «Слушаюсь, командующий», — ответил Эрг. Чкины не подвержены эмоциям, но факт грядущей битвы со своим флотом не укладывался в привычные рамки. Озы сразу же подкорректировали его сознание, и он смирился с неизбежным, отдавая приказ своим бойцам атаковать флот Тека.